эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете в прямом эфире Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 16 августа 2023 года. И вместе с нами сегодня на волнах Народного славянского радио в нашей виртуальной студии находится Сергей Нехаев, управляющий партнер фабрики «Мысли» Центра проектирования будущего. Главный редактор общественного центра информации, специалист в сфере управления целостным развитием самодостаточных территорий. Галина Кобейкина, управляющий партнер ОНО «Фабрика мысли», создатель психологического центра «Пси-бокс», организационный психолог и предприниматель. И Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Здравия вам, уважаемые гости! Эфир ведет Петров Виталий, за пультом находится Щербаков Алексей, следит за чатом и принимает вопросы Большакова Светлана. Уважаемые радиослушатели и зрители, сегодня в студии будем говорить о том, как возможно улучшить жизнь человека через возрождение Института общественного социального заказчика. Кроме этого, мы сегодня затронем такие вопросы, как повышение роли общественных институтов развития в системе принятия стратегических решений преображения России. Институт общественного заказчика, инициирование комплексных межотраслевых проектов социальной ориентации. Комплексные межотраслевые проекты на механизм снижения социальной напряженности и повышения уровня жизни населения и прообраз экономики будущего. Инфраструктура института общественного заказчика, социальная экспертиза, общественный контроль, фонды общественного развития, социальные инициативы, как система механизма реализации комплексных межотраслевых социальных проектов. На эти и другие не менее важные вопросы сегодня будем разговаривать в нашей виртуальной студии. Итак, тема нашего эфира сегодня звучит так: как улучшить жизнь человека. Уважаемые зрители и слушатели, вас я приглашаю к активному участию в нашем эфире. Напоминаю, что вопросы нашим гостям вы можете задать на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале youtube.com/slavradio. Не стесняйтесь проявлять в чате активность, задавайте свои вопросы, ответы на которые прозвучат во второй части нашего сегодняшнего эфира. Ну а мы начинаем наш диалог. Я передаю вступительное слово Сергею. Сергей, пожалуйста, расскажите подробнее о вашем проекте, его идее. Пожалуйста, Сергей, прошу. Добрый вечер всем сидящим в студии и смотрящим на студию. Хорошего вечера и, возможно, приятного и полезного времяпровождения. Если будут какие-то вопросы к нам, наверняка, мы готовы на них ответить. Понятно, что мы, то, что мы будем докладывать, это опыт, наш опыт практической работы, поэтому нам было бы интересно ваше мнение по этому поводу, с тем, чтобы оптимизировать нашу деятельность, и чтобы она еще больше была ориентирована на интересы человека. Начну просто вот опять больше вводное слово, потому что мы хотели больше сегодня как раз говорить об институтах, общественных институтах развития и их роли в развитии социально-экономических систем, в их роли в управлении и координации деятельности в области стратегического планирования, создания поселений и ориентации их на интересы человека. Но вот хочется начать немножко издалека, с тем, чтобы было понятно, откуда все это взялось и почему мы сегодня поднимаем этот вопрос. Потому что как бы такой может показаться достаточно далекий заход на тему, да, которая, наверное, лежит на поверхности, и многие думают, что здесь все же так просто, что зачем вообще как бы об этом говорить, это и так понятно. Ну, постараюсь как бы просто сказать, повториться еще раз, концентрировать внимание на том, что же такое общественные институты развития и откуда они взялись, и почему такое внимание сегодня им мы придаем. Существует три вида институтов развития. Это политические институты развития, экономические институты развития и общественные институты развития. Все эти институты, они развиваются по разным законам, потому что если мы говорим о политических институтах и экономических институтах, то они развиваются по позитивному гражданским законам, по гражданскому праву, позитивному праву, то есть праву, которое создал человек для себя. Естественно, что таким образом, когда мы говорим там об идеологии, это как раз вот выстраивание политических институтов развития в интересах правящих групп или групп, которые создают политическую систему развития. Естественно, что здесь как бы не думаю, что у нас есть с вами возможности каким-то образом влиять на развитие сегодня политических институтов развития. Они развиваются вот по этим рукотворным законам, которые создают правящие элиты. Такая же совершенно история и в создании экономических институтов развития. Там тоже, опять-таки, с помощью государства и с помощью власти денег, владельцев денег, созданы рукотворные законы, которые на самом деле как бы определяют функции принятия решений, в том числе и для политической системы. Эти законы, которые принимаются, механизмы, которые ими разрабатываются, экономическими институтами, они формулируют не только систему принятия решений, они формулируют еще и хозяйственный механизм развития, то есть законы экономического развития, которые, естественно, как бы работают в функции денег и функции этих экономических институтов развития. Далее, как бы для того, чтобы оправдывать власть денег над обществом, эти институты создают идеологию, и эту идеологию преподносят нам. Эта идеология влияет на наше мировоззрение, калечит мировоззрение, и можно по нам судить, как они за 30 лет повернулись, а еще больше на Украине, как за 30 лет можно деформировать мировоззрение. И никто как бы не доходит в своих исследованиях до законов развития природы. А именно законы развития природы дают нам естественные законы развития, которые в принципе нам даны от рождения. А вот все остальные законы, по которым работают и развиваются институты политические и экономические, они работают по рукотворным законам. То есть законам, которые созданы для того, чтобы манипулировать человеком, управлять развитием экономической системы. Вот получается так, что у нас такое деформированное общество, где политика и экономика развиваются, а общество, то есть с обществом связи нет. То есть создаются законы, создаются хозяйственные механизмы, которые работают как раз в функции людей, которые их создают. И с обществом связи нет. То есть на сегодняшний день общественные институты развития не присутствуют на рынке. То есть существуют, может быть, некоторые прообразы таких институтов, но они это в большей степени симулякры такие, которые созданы для того, чтобы, ну, сказать, ну, вот есть у нас такие институты, они тут какую-то роль выполняют и исполняют связь экономики, то есть делового сообщества и политической структуры власти с гражданским обществом. На самом деле, опять-таки, они, как я сказал уже, это больше симулякры, и они как раз работают, опять же, функции как бы продолжения экономической, политической системы. То есть они отчасти политической системы, политических институтов развития. Поэтому для того, чтобы все-таки представлять, кстати, сегодня это достаточно четко чувствует власть, И вот мы общаемся с властными структурами, то есть интерес к тому, что, чтобы как-то развивать, как-то смягчить социальную напряженность, которая существует в обществе, надо с обществом общаться. Это как бы власть понимает, а институтов этого нет. То есть сейчас говорят, давайте на самом деле как бы развивать все эти институты, общественные институты развития. То есть они как бы как раз продолжение, и они, по нашему мнению, как раз представляют вот эти естественные права, естественно, вот этой правовой теории и неотчуждаемых прав человека, они представляют эти права. И в отличие от экономических институтов развития, которые рукотворны и которые собирались как бы из того, что было, вне системы, они каждый действует в рамках своих компетенций, полномочий, не связаны между собой, выполняют какие-то разные функции. И зачастую мы знаем, как бы действуют неэффективно и опять-таки не в интересах общества. А вот мы говорим о вот общественных институтах развития. Нам казалось бы, что это, вот их можно было бы создавать именно как систему. Не как отдельно, не как бы я слепил из того, что было, а именно как систему, которая представляет разнообразие и многоликость общества, в котором мы живем, и представляет интересы разных групп общества и разные направления его развития. То есть это и культурные институты развития, это и финансовые общественные институты, это институты информационного обеспечения, коммуникационного обеспечения, это институты экспертизы и социального заказчика. То есть это целый набор институтов, которые связаны между собой и которые должны, по нашей идее, представлять некую единую гармоничную систему, представляющую неотчуждаемые права человека. И на наш взгляд, как раз вот основная функция общественных институтов развития – последовательная преобразование политических и экономических институтов развития, именно исходя из не позитивного права, а именно из права, естественного права, из права, которое дано человеку по природе. И в этом как бы мы видим основную нашу задачу и приглашаем к взаимодействию различные слои общества, потому что здесь, на наш взгляд, могут найти себе такое занятие, достойное занятие, не то, что как бы насаждается и оплачивается не для того, чтобы эти институты приносили пользу, а просто чтобы как бы сильно не возникали, потому что создано достаточно много общественных организаций, создана целая сеть некоммерческих организаций, которые на сегодняшний день неприкаянно ходят по рынку, приходится как бы им выдавать гранты с тем, чтобы они хоть что-то делали. Но они не связаны опять между собой, они никаким образом не привязаны к государственным программам развития, к стратегиям развития, не привязаны к региональным программам. То есть они просто каждый по себе разорваны, как атомизированное общество, так и атомизированные общественные организации, так и атомизированные люди, и так атомизированные и некоммерческие организации. На наш взгляд, как бы правильно было бы идти от общих задач и заполнять вот эту нишу, последовательно заполнять нишу общественных институтов развития было бы совершенно корректно. И это было бы правильно, целесообразно, и это один из вариантов улучшения жизни человека. Почему? Потому что вот мы сегодня там, наверное, не будем говорить обо всех институтах развития, хотели бы остановиться на нескольких. Мы в прошлый раз на одном из эфиров, не помню на каком, говорили об институте социальной экспертизе, то есть те проекты, те законы, государственные программы, создание институтов, экономических институтов развития, то есть их создание должно проходить экономическую экспертизу. Как у нас проходят крупные программы экологические, проходят экологическую экспертизу. Не навредит ли тот или иной проект природе? А почему-то о природе мы задумываемся, а о человеке не задумываемся. Точно так же нужно просто проводить социальную экспертизу с тем, чтобы понять, а насколько этот проект не навредит человеку, каждый проект. То есть такого института нет, и такого института нет не только в России, но и на Западе. И тоже понятно почему. Так проще манипулировать. То есть рукотворно создали какой-то проект, нарисовали какой-то закон, приняли его, а там трава не расти. Если бы была социальная экспертиза, никто бы никогда не принял бы ту пенсионную реформу, которая у нас есть. Если бы была бы социальная экспертиза, наверное, мы не получали уже последние 30 лет стратегии развития, которые ни одна из которых не была реализована. И которые не работают. Вводились бы те программы, государственные программы, которые бы соответствовали идеям и интересам человека. То есть мы могли бы прогнозировать с помощью этого института, могли бы прогнозировать реализацию тех или иных программ. Сегодня мы как раз в большей степени, то есть и другие институты развития, то есть мы что-то, у нас, ну как бы, скажем, формально создан институт социальной экспертизы, мы понимаем, как это делать, есть команда, которая может это делать. Мы запустили общественный институт информации, наш канал, где мы даем информацию о системах развития. В какой-то степени мы сейчас запустили систему координации деятельности сообщества, что является, по нашему мнению, общественным центром координации коммуникации. И мы сегодня в большей степени хотели переговорить о институте социального заказчика. На наш взгляд, просто такого института сегодня нет. Если раньше это был Госплан, который выполнял эту функцию, сегодня Госплана нет и социального заказчика нет. Опять заказчиком является либо государство, либо бизнес. И поэтому нам предлагаются те проекты, которые реализуются в интересах бизнеса, в интересах властных структур, но не всегда, скажем, даже не так, а практически никогда не в интересах человека. С человеком никто не советуется. Но как опять, заказчиком на программы социально-экономического развития, создание стратегии развития выступает правительство. То есть никто не проводит социальные экспертизы, никто не привлекает научную среду, вовлекает среду, то есть никто не вовлекает профессиональную среду. Нам просто выдают проект закона, проект стратегии, который создан зачастую практически там 90% западными структурами, которые потом предлагаются нам к реализации. И поэтому понятно, что общество в это не вовлечено, это не в интересах общества, и эти проекты не реализуются. На наш взгляд, создание такого института позволило бы, во-первых, просто и объединить. Мне кажется, это институт социального заказчика, он позволил бы объединить разные сообщества, которые сегодня ищут, а на чем же объединиться? В чем объединиться? Потому что создаются и провозглашаются различные кооперативные программы, говорят о создании кооперативной экономики, о создании каких-то общественных организаций и комплексов проектов этих общественных организаций. Но никогда никто не думает о том, чтобы сделать общий подход, концепт к развитию таких программ, соединить их, согласовать и реализовывать вместе. Тогда бы, во-первых, мы как общественный институт развития однозначно бы сделали бы это в интересах человека. Во-вторых, мы могли бы вовлекать уже как социальный заказчик, вовлекать в эти реализацию этих проектов различные сообщества, те институты социальные, общественные институты, экономические институты, которые сегодня есть, а если их нет, то, может быть, создавать для того, чтобы реализовывать эти программы. Мне кажется, просто вот с одной стороны это и функционал такого заказчика, и с другой стороны это инструмент объединения общества. При этом, когда нам представляют какие-то программы, рукотворные программы, созданные деловой средой и властью, то они, естественно, опираются на ресурсы, которыми они обладают, и в интересах которых они действуют. Поэтому и всегда речь идет о деньгах, всегда речь идет о монетарных критериях, и никогда речь идет о социальных критериях, и никогда речь не идет о консолидации возможностей человека, о консолидации возможностей социальных институтов, некоммерческих организаций, общественных организаций, которых можно было объединить для того, чтобы реализовать программы. Уверен, что как бы наш опыт показывает, что именно создание вот социально ориентированных заказов на программы развития, они позволяют вот эти функции объединить и построить таким образом, чтобы вовлечь доступные ресурсы, которые всегда есть для реализации программы. Это мы говорим и о материальных ресурсах, мы говорим и о финансовых ресурсах, о человеческих ресурсах, интеллектуальных и так далее. Это все всегда есть. За этим никуда не нужно ходить. И это это всегда не определяется деньгами. Вот как бы вот то, что я хотел сказать в своем вступительном слове. Вот можно дальше как бы продолжать обсуждать глубже. Если какие-то вопросы есть, можно ответить на них и более конкретизироваться. Ну и дальше уже поговорить, каким же образом все-таки вот эти институты социального заказчика, как они могут улучшить жизнь человека. Все, Виталий. Да, благодарю, Сергей. Закончил. Благодарю, Сергей. У меня такой вопрос. Вот много было названо хороших институтов, хороших проектов. А кто будет управлять этими проектами, институтами? То есть где будут браться кадры? Потому что надо понимать, что здесь нужны для реализации в жизни этих проектов нужны управленцы. Причем не маленького масштаба, а, так скажем, большого масштаба. И эти управленцы должны именно думать не о каких-то своих интересах, бизнес, там, деньгах, а, наверное, вот, о людях, о природе, о природосообразности. Есть ли какие-то вот у вас планы, кто будет стоять у этих институтов? Да, хороший вопрос. На самом деле вопрос кадров и человеческий вопрос – это самый такой тяжелый вопрос. И то, что мы создавали, это такое как бы распределенное сообщество, ждущие экономические и социальные ячейки, которые в ожидании проектов, достойных проектов, в которых можно было соединить свои возможности. И скажу больше, что мы проводили исследования, когда разрабатывали, то есть мы разрабатывали, много разрабатывали программы и стратегии развития, и мы задавались вопросом, а кто же нужен, вот как вы говорите, да, кто нужен для того, чтобы реализовать такие программы. Это было года 4 назад, мы посмотрели, что для того, чтобы реализовать стратегию, или крупную программу, какую-то государственную программу, нужно, чтобы сообщество, которое реализует программу, обладало 30 компетенциями. Ни один институт, ни государство отдельное не удовлетворит эту потребность в 30 компетенциях. И мы посмотрели, что из институтов развития, сейчас вот те, кто занимается управлением развитием, там гармонизацией, методологическим обеспечением, это порядка где-то 140-150 институтов. Из этих 150 институтов, грубо говоря, это я говорю, что это 3-4 года назад. Сейчас, кстати, поменьше стало, потому что раньше такой был. Совсем, когда мы начинали, нас было всего 3 института, которые вот занимались такой деятельностью. Сейчас вот их 150. Ну и я смотрю, просто потихоньку интерес выпадает, потому что ничего не достается, тоже происходит такая монополизация. Монополизация стратегического планирования и управления развитием. Все переходит институтам, банковским институтам развития. У банковских институтов развития свое влияние в регионах, и банковский институт развития становится заказчиком на стратегии регионального развития. И, естественно, они привлекают, в основном привлекают свои апеллированные структуры, которые, опять-таки, из этих 30 компетенций, 15 от силы могут использовать, все остальное остается нереализованным. Поэтому мы посмотрели, у нас получается где-то порядка 20-25 институтов, которые можно было объединить, где есть специалисты, которые могли бы покрыть эти вот необходимые, да, вот эти ниши, закрыть с тем, чтобы гармонично развивать систему управления развитием. То есть они есть, у нас как бы с ними какие-то договоренности есть. И начиная какие-то проекты, мы предполагаем, что эти институты мы можем вовлекать. То есть, вот, например, по последний, один из последних проектов мы реализовывали и создавали, то есть нам необходимо было собрать все возможные доступные источники финансирования. То есть мы их собрали порядка 15 этих источников финансирования. Естественно, что носителем каждого из этих источников являются вполне определенные люди, которые понимают, каким образом эти институты, эти финансовые источники можно задействовать. Вот мы как бы с ними договариваемся, и наша задача консолидировать и синхронизировать их деятельность. Ну, практически это все в других видах деятельности. Это и касается и концептуального планирования, и управления, и вовлечения населения. То есть здесь вот как раз вот такая многоликость, и при вовлечении многих специалистов позволяет вот эту системность обеспечить. Сегодня, я говорю, что еще повторюсь, что сегодня это все делается в рамках какой-то одной компании, западной, не западной, но апеллированной с заказчиком. Иногда они вовлекают подрядчиков, потому что сами они как бы зачастую не умеют ничего делать. То есть они как бы осваивают средства. Просто пример такой, не буду говорить, какая программа. Программу выиграла одна компания, получила миллиарды рублей. В этой компании был один человек, который потом нанял персонал, который всю эту работу делал. Прибыль осталась этому человеку. А исполнители получили там по 40, по 50 тысяч рублей в месяц. То есть вот опять это вот уровень. И заказчиком был этот один человек в рамках его понимания этой программы. Вот это и это повсеместно таким образом делается, поэтому вот общественный заказчик и то, что вот мы предлагаем делать, это как раз учет интересов и выбора, сборка всех доступных и профессиональных исполнителей, реализаторов тех или иных компетенций, с тем, чтобы собрать их в единые механизмы. Вот там, может быть, Галина подробнее расскажет потом, мы называем это укладами. И вот эти уклады, эти компетенции в различных направлениях, то есть их гармонизировать, их интегрировать, синхронизировать с тем, чтобы они позволили уже реализовывать те или иные программы. Виталий, если ответил, то... Да, Сергей, благодарю. Галина, есть что-то добавить, может, по выступлению Сергея? Или вот как раз-таки можете рассказать про уклады? Да, всем добрый вечер. Спасибо большое Сергею, он так всегда красиво рассказывает. Но я бы хотела немножечко перевести вот этот красивый научный язык на более простое понимание, там, которое коснется каждого, наверное, человека. Потому что если мы обратимся к нашей теме «Как улучшить жизнь человека», то совершенно логично и просто нужно сходить и спросить у человека, а что, собственно, вам надо для того, чтобы мы улучшили вашу жизнь? Это у нас у психологов есть такие, ну, как бы поговорки внутри профессиональные, когда приходит какой-то человек и говорит, вот мой муж делает так, ну, женщина приходит, почему он так делает? И наш ответ, так вы возьмите и спросите у него, почему вы спрашиваете у постороннего человека. Вот здесь то же самое. И как бы если посмотреть, что популярно среди простого народа, чем занимаются люди, особенно это среди женщин популярно, но женщины тоже человек, поэтому можно обратиться к этому опыту, составляют колесо баланса. Это... высчитывают все сферы, в которых существует и творит, там живет человек. Это семейная сфера, социальная сфера, сфера там, работы, жизни, здоровья. И вот таким образом получается некий такой круг, в центре которого находится, собственно, человек, и он для себя выясняет, какой баланс и какое соотношение вот всех этих сфер для него важно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком. Вот то же самое, если мы возьмем и просто усредним пожелания обычного, там, среднестатистического человека, то получится, что хочет человек. Он хочет наверное, какой-то простой, понятной жизни, хочет, чтобы у него были закрыты потребности с хорошим питанием, хорошим жильем, хорошей работой, либо доходом, и, наверное, чтобы в этих условиях можно было уже тогда рожать детей. То есть потребности абсолютно элементарные. Вопрос в том, почему вот эти вот потребности, когда они доходят на какой-то уровень, где решаются эти вопросы, то на этом уровне вылезают потребности тех решателей, которые этим занимаются, а у них свои потребности. Практически все компании, которые создаются, они имеют одну цель — это получение прибыли. И даже вот касаясь, немножко наперед забегу, что хотела сказать, касаясь обучения тех людей, которые, мы предполагаем, будут управлять теми структурами системными, которые мы хотим создавать. И эти люди, там, где учатся сейчас, их учат извлекать прибыль из всего. То есть, что бы вы ни делали, вы должны получить прибыль. Это объявляется ученикам и студентам в самом начале, и затем все обучение идет к этому. И вот тут, конечно, вопрос такой, что человек, который выпустился в таком вузе, выходит в жизнь, и первое, что он делает, устраиваясь на работу, он начинает для этой своей организации получать прибыль. То есть не решать задачи, собственно, человек, для которого создана эта структура, а решать свои личные вопросы. Вот на это, конечно, тоже нужно влиять. Это, ну, такое достаточно серьезные и глубокие действия, которые нужно произвести. Таких людей нужно выращивать. Нужно, чтобы человек родился в том обществе, где ценятся не только деньги и получение прибыли, а где ценится именно самовыражение человека, его спокойная жизнь, его возможность думать о своем будущем и закрывать, собственно, свой жизненный баланс. И вот этот жизненный баланс мы переложили на механизмы, которые мы используем для нашей работы. Мы их назвали уклады. Что такое уклады? Ну, во-первых, мы также поделили потребности человека по жизненным сферам. У нас получилось примерно это индивидуальные потребности в жилье, в питании, в работе, ну, какие-то материальные потребности. У нас получилось, чтобы вокруг человека было хорошее социальное общество и окружение, чтобы была экологичность, то есть любой человек хочет есть здоровое питание и дышать здоровым чистым воздухом и пить вкусную чистую воду. И дальше мы создали некую такую систему механизмов, и каждый уклад — это сборник механизмов, который направлен на решение какой-либо вот этой точечной, ну, точечной сферы жизни человека. И у нас родились такие механизмы, как, например, социальный, финансовый, продовольственный, экономический, экологический. И что такое уклад? То есть это то, что относится к определенной, ну, сборник механизмов, сборник ресурсов, сборник возможностей, которые мы используем и постоянно, используя их, сверяем с той общей целью, для которой, собственно, созданы были эти уклады. Для того, чтобы у человека в жизни был баланс, ну, жизненный баланс возможностей и, собственно, проживания. Вот получились у нас такие механизмы. В прошлый раз Сергей и наши другие представители «Фабрики мысли» рассказывали как раз про финансовый уклад и про получение ресурсов для проектов, которые не только денежные, а консолидация ресурсов из разных источников. Ну вот примерно так про уклады. Хорошо, Галина, спасибо. Алексей, добавите что-нибудь? Да, на самом деле, здравствуйте, дорогие друзья, на самом деле здесь все очень хорошо расписано, сказано, что деньги – это инструмент, потому что в прошлый раз многие наши радиослушатели, зрители, когда слушали выступление, задались вопросом, что все время про деньги, про деньги, про деньги. Да потому что про человека, про его предназначение мы говорим чуть ли не в каждой передаче, и пришло время говорить про инструменты, которые нам, возможно, доступны. И вот та передача была посвящена, как сделать так, чтобы у нас был достаток, и в частности, и в деньгах тоже, как в инструменте, который на первом этапе развития нашего общества, перехода из капиталистического в, скажем так, социалистическое, ну, то есть для народа, да, есть капитализм, накопительство, каждый сам себе накапливает, есть дальше социализм, то есть для общества, и дальше вот уже держава, как не то, что там пишут, вы опять хотите там державу затащить, представляет ту державу какую-то странную, которая пишет в энциклопедиях, всяких там википедиях, это развитая страна с хорошей индустрией, с атомным оружием, которая там дубинкой там трясет. Мы не про эту державу говорим, мы про державу, где каждый человек ради державы, держава ради каждого человека, чтобы каждый человек мог свои предназначения использовать. Вот на уровне уже державного исполнения, таком серьезном, там уже деньги таковые не нужны. Это чем-то схоже с тем, что раньше называли коммунизмом, ля коммун, то есть община, общая и так далее. Но на первом-то этапе перехода от капитализма вот в нормальное сообщество, которое ради человека, ради общества, ради семей, нужны инструменты, в частности, и деньги. Пока. Пока. И вот был разговор такой. И сегодня тоже было указано на это, что снабжение каким-то образом своих каких-то направлений деятельности деньгами, оно вот важно. Но при этом нужно, чтобы вот не просто деньги, опять инструмент ради инструмента, а чтобы вот было так сделано, чтобы ради человека. И поэтому здесь вот все прекрасно было рассказано, и, на мой взгляд, надо продолжать сейчас раскрывать тему, поскольку я, наверное, ближе к концу уже какой-то итог подведу, для того, чтобы нам, ну, с моей стороны сложить. Но сейчас еще так добавлю, Сергей, как Сергей сказал, я согласен со всеми, да, вот я тоже согласен, но прозвучала фраза «никто не говорит». Но вот я не отношусь к этому кругу «никто», потому что я об этом, о чем сказал Сергей, что никто никогда не говорит, я говорю уже давным-давно. Если мы не представляем общего, цельного, вот этого державного, то тогда маленькие кооперативы, маленькие направления, маленькие артели, маленькие там поселения, сами по себе живущие, это ничто. Это борьба за выживание, в конечном итоге, это конкуренция друг с другом, и в конечном итоге друзья превращаются в врагов и опять сваливаются в капиталистические отношения. Поэтому я всегда предлагаю видеть картину целиком и, исходя из этого, заполнять те ячейки, те вот как вот в ромашке лепестки по направлениям деятельности, где каждый может применить свои качества и умения для пользы и себе, и семье, и обществу, и этому миру, и при этом ни с кем не конкурировать. А для этого нужен этот единый центр управления, тот, который видит картину целиком, дает как, какие-то по направлениям разработки, может быть, заказы на первом этапе, дает, дальше подбирает кадры, о чем тут было сказано, может быть, в дальнейшем конструкторские бюро не только заказ, но еще и при себе имеет какие-то уже производства, имеет, и, в конечном итоге, и исследователь, и заказчик, и разработчик, и исполнитель со всеми вместе. Вот мы должны прийти, мне кажется, к такому большому, серьезному явлению в нашей жизни. Так что к никто я не отношусь, я об этом говорю постоянно. Ну, давайте дальше продолжим. Мне очень интересно наблюдать, слушать. Благодарю, Алексей. Давайте продолжать, будем углубляться. Сергей, вот было сказано, что нужно создавать общественные институты. А вот в России же существуют общественные институты развития, например, общественная палата, существует НКО различные. Вот почему они не подходят для этой роли? Ну, не подходят, просто они не знают об этой роли. Они созданы для того, чтобы растащить внимание общества на части, как и кооперативы тоже как бы существуют для того, чтобы выживать. То есть у нас все выживают, НКО выживает. Кооперативы выживают. Вместо того, чтобы на самом деле объединиться и какую-то сделать программу и найти каждое свое место в этой программе. То, что как раз сказал Алексей, это как раз вот создать некий такой центр концептуальный, который мог бы создать такую программу, то есть реализовать вот функцию вот этого социального заказчика, то есть чтобы общество, наше сообщество, чтобы оно выбрало достойных людей, которые могут сформулировать эти общие задачи, общие программы и предоставить их обществу. Тогда в рамках этих сформулированных больших программ никто бы никогда не бегал и не искал бы ресурсов на реализацию проектов развития отдельных поселений. А потому что тогда была бы некая общая программа создания поселений для обеспечения жизни человека. А чтобы обеспечить жизнь человека в этом поселении, нужно столько всего, столько реализовать функций социальных, то есть нужно прокормить людей, то есть нужно обслужить все это. Вот вам функции кооператива, вот вам функции некоммерческих организаций. А они у нас получают гранты, пишут документы, пишут бумажки, вешают их в одном месте на гвоздь, и вот на этом все заканчивается. Деньги освоили, и все остальное как бы здорово. То есть вот этого концептуального центра, его на сегодняшний день нет. Те структуры, которые есть, вот исходя из общественной организации и некоммерческие организации, они все вот разобщены, опять-таки, в силу того, что координационного центра нет, и администрация, и институты наши властные, они как бы не озабочены этим, и зачастую просто сами просят помощи, говорят, мы не понимаем, как это можно сделать. Они опять-таки заточены на конкретные задачи. И просто я еще говорил про общественную палату, это на самом деле большой-большой такой симулятор. Не хорошую работу делает иногда, нормальную работу делает, но вот функцию такого обобществляющего института не делает. Поэтому, на мой взгляд, не только для того, чтобы собрать вот эти общественные и некоммерческие организации ради реализации каких-то задач собрать, но и сформировать программы развития, которые мы без вовлечения государства, без вовлечения экономических институтов, не говоря там о банковских институтах, могли бы сами сформировать их, сами распределить выполнение функций, сами собрать активы, которые у нас есть, и сами все это реализовать. Потому что у всех есть возможность. Судя по тому, что, вы знаете, такой ресурс есть, «Дар-удар-удар», слышали, наверное. Вот в нем, в этом ресурсе, миллионы операций в месяц проходят, когда люди избавляются от ненужных ресурсов. То есть у массы людей, организаций лежит в складах масса неиспользованных основных средств, оборудования и какой-то там недвижимости. И они просто отдают это, меняются с другими людьми, потому что это им не нужно. Почему бы это все не вовлечь в оборот, вот то, о чем мы говорим, программы развития. И, в принципе, вот такие программы развития, которые мы могли бы собирать с помощью вот этого концептуального центра, который, кстати, бы не дал. Во-первых, этот концептуальный центр бы координировал те уклады, о которых говорила Галина. То есть они бы синхронизировали их деятельность, они бы их координировали с тем, чтобы они складывали свои усилия в едином порыве, потому что эти уклады состоят из инструментов и ресурсов, о которых Галина говорила, которыми и носителями которых, и управленцами, и операторами которых являются некоммерческие организации и кооперативы. Вот, пожалуйста, работа для всех, для вовлечения всех в некую единую созидательную деятельность. И плюс вот сама идея создания такого института социального заказчика, который мог бы стать и прообразом, и движущей силой объединения ресурсов, то есть организации финансирования ресурсного обеспечения, то, о чем мы в прошлый раз говорили. Потому что во многом, ну, по нашему мнению, там это процентов на 90 успех любого проекта, любой программы лежит в концептуальном обеспечении. То есть как мы придумаем, как мы назовем свою программу, как мы ее обеспечим, как мы ее запустим, в этом много лежит. Под хорошую программу я вам скажу, что 100% всегда находятся деньги. Вот мы несколько программ реализовывали, то есть мы и с успехом реализовывали не те программы, где был заказчик какой-то, инвестор, который приходил и говорит, да, ребята, у меня есть деньги, нужно сделать вот это. Он говорит, ну не получится это. Нет, давайте делать. Вот, когда такой заказчик есть, то это самое противное дело. Ну, там как бы есть разные классификации таких заказчиков, они разнообразные, но они все, опять-таки, помешаны на чем-то одном. Либо вот на своем мнении, либо они слишком много знают, либо они уже разуверились во всем. И как бы совершенно не хотят, и точно так же думают о разуверившихся в других компаниях, они также не верят вам. Поэтому с такими людьми, с такими заказчиками лучше проекта не начинать. А здесь как бы мы сами для себя делаем. Мы сами понимаем, что мы выстраиваем таким образом, чтобы как можно меньше зависеть от банковских структур и как можно меньше зависеть от бюджетных ресурсов. То есть мы сами знаем, у нас же есть перечень возможных ресурсов, которые вовлекаются в это все. У нас есть институты, которые обеспечивают информационное сопровождение программы. У нас есть институты, которые занимаются технологическим обеспечением. У нас вот все практически есть, просто нет возможности, нет идеи соединить все воедино в некий единый механизм, реализовать такие большие программы. Это кажется, что мы там говорим о каком-то глобализме, ничего подобного. Если мы говорим там о программах самодостаточных поселений, то это могут быть деревушка, это может быть небольшое поселение, это может быть, извините, город целый, у которого, например, там есть большой промышленный заказчик. То есть это самые различные могут быть варианты, но при реализации большого проекта все равно, поскольку мы как концептеры, да, мы все равно посоветуем тем большим корпорациям, каким образом можно вовлечь малый и средний бизнес, некоммерческие организации к реализации программ, потому что они все равно не будут заниматься вот этими мелочами обеспечения там, питания, детскими садами, магазинами, ресторанами и так далее, то есть центрами, то есть это все как бы ложится на плечи малого и среднего бизнеса. Вот огромный потенциал, который не использован на сегодняшний день, который разогнан по углам, загнан в эти углы, который выживает там, вместо того, чтобы найти единение вот в таких больших концептуальных программах. Пока существующие общественные институты этого не делают. Вот ответ на ваш вопрос. И, может быть, какое-то углубление, то, о чем говорил Алексей, углубление вот дальше. Благодарю, темы. Благодарю, Сергей. А вот скажите, а наличие социального заказчика, не обеспеченного ресурсами, может позволить реализовать замысл этого заказчика, или все равно нужно идти искать деньги на поклон к инвесторам, к власти? Ну, если опять, поскольку мы же концептуальная власть, да? Мы социальный заказчик, мы концептуальная власть. То, чего, кстати, у нас нет в государстве. В других государствах можно сказать, что она есть. Но в нашем государстве концептуальной власти нет. Ну, по крайней мере, судя по результатам и тех задумок, и тех действий наших органов власти, особенно недавних. То есть мне кажется, что просто про полный разброд и шатание. Естественно, что то, о чем я говорил в предыдущем своем выступлении, как раз наличие этого социального заказчика, он позволяет объединить ресурсы, которые есть у различных компаний. То есть у нас есть активы, у нас есть ресурсы, денежные ресурсы у компании, у нас есть технологические ресурсы компании, возможности, у нас есть людские ресурсы, у нас есть специалисты. Важно просто их вовлечь. Вовлечь при этом как бы не обязательно обеспечить это все деньгами. Давайте там выпустим токены, давайте там рассчитаемся с людьми векселями. И только когда мы реализуем программу, мы рассчитаемся с людьми. Давайте вот таким же образом можно реализовать любой проект, промышленный проект. Потому что нас к этому как бы приучили за последнее время, за последние годы, что возникает проект, и нужно обязательно под этот проект сделать бизнес-план, сделать там кучу всяких документов и бежать к потенциальному инвестору, и все это ему выдавать. И он, уже посмотрев на все это, когда вы собрали, проделали кучу работы, может послать вас подальше. У нас как бы подход немножко другой, то есть мы уже в самой концепции, мы определяем, какие инструменты финансовые, какие ресурсы нам необходимы для реализации программы. И именно функция этих институтов мы и делаем это все. И уже там в концепции практически понятно, кто будет обеспечивать финансирование, какие инструменты мы будем выпускать, кто будет выпускать, кто за что ответственный, кто рисует модель социально-экономического развития, кто рисует финансовую модель проекта, кто организационную стратегию делает. Организационная стратегия – это полдела для того, чтобы привлекать ресурсы. Это вот процентов 50-60 – это организационная модель. Она, в принципе, определяет, какие финансовые инструменты будут использованы. И вот уверяю вас, что как бы место вот этим пресловутым инвесторам, которых мы стараемся не замечать, как бы жизнь сложилась пока так, что никуда не денешься, то есть остаются еще деньги в нашей жизни, поэтому приходится как бы ориентироваться на то, чтобы эти деньги появлялись, но они могут появляться по-разному, за этими деньгами не нужно ходить к инвестору. Эти деньги могут появиться, когда мы с вами имеем продукцию, и мы можем, или там мы знаем, что мы через полгода, через год выпустим эту продукцию. И она пользуется спросом, потому что у нас есть опытная партия и подтвержденное качество. Мы можем выпустить опцион, мы можем выпустить вексель, который обеспечен этой продукцией, который через год, через два у нас заберут. Мы можем обеспечить реализацию проекта, мы можем технологию реализовать на чужой площадке. Это тоже источник финансирования. Вот вам деньги. Мы можем опять, как вот, например, в кооперативах, сделали, собрали всевозможные ресурсы, они обеспечены квадратными метрами, они появились только тогда, когда люди пришли, внесли свои паи, денежные паи, и не нужно никуда заходить в банки за этими деньгами. Они здесь появились, потому что люди с дисконтом приобрели в это время право на получение квадратных метров жилья. Точно так же и в промышленных проектах. Не нужно бегать, нужно просто понимать, откуда могут взяться эти ресурсы. Если проект концептуально построен верно, если он организационно выстроен корректно, под ресурсы, которые именно для этого проекта можно собрать, тогда там 100% успеха гарантировано. Вот у нас как бы не единый проект такой был. Там, где были правильные концепции сложены, всегда находились возможности финансирования проектов через вексельные займы, через реализацию продукции, через оказание услуг, там заключение долгосрочных договоров на оказание услуг, в том числе и для государственных структур. Вот, мне кажется, это такая история, что не все в этой жизни определяется деньгами. Доклад закончил. Благодарю, Сергей. А вот вы говорили в своем выступлении о механизмах развития. А что это подробнее можете? Это Галина рассказывала. Это к ней вопрос. Это уклад, это как раз... Это уклады, да. Уклады, это же это тоже механизмы, да. Хорошо. А тогда расскажите, пожалуйста, про инфраструктуру. Инфраструктуру Института общественного заказчика. Вот как-то подробнее. Просто вы... общими так чертами обрисовали, что социальная экспертиза, там, общественный контроль, фонды. А подробнее можете рассказать про инфраструктуру? Ну, это отдельный совершенно большой разговор, потому что таких институтов мы насчитали порядка 12 общественных институтов развития. Они связаны, причем как бы мы делали, если интересно, то мы не просто как бы их порождали. То есть сначала мы придумали, мы понимали, да, как придумали, исходя из сущности вопроса, да, из вот этих естественных законов и там, механизмов и потребностей, о которых Галина рассказывала, да, мы просто как бы их определили название, а потом из них построили модель, математическую модель построили. Вот, и эта математическая модель нам показала, чего где не хватает. Мы там добавили, чего не хватает. Сейчас мы понимаем, уже осознаем, что это более серьезная структура, более широкая структура должна быть. И нужно опять начинать моделирование, потому что мы знаем больше, и теперь математическая модель должна быть больше построена, с большими исходными данными, с тем, чтобы вовлечь. А так практически вот все стороны жизни, они должны быть описаны вот этими управляемыми быть этими общественными институтами развития. То есть мы должны обеспечивать коммуникации, мы обеспечивать должны финансы. То есть вот если, например, там говорить о деньгах тех же самых, да, то это вот общественные фонды развития. То есть их тоже надо создавать с тем, чтобы координировать расходы общественных средств на реализацию проектов развития. То есть это вот то, о чем мы говорили, общественные институты. Но это, например, мы тоже давно, например, говорим, что нужен общественный контроль и координация программ регионального развития. То есть, ну, лет 5, наверное, и Матвиенко писали, и правительство писали, и президенту писали о том, что как бы нельзя, чтобы позволять, чтобы каждый регион выстраивал собственную стратегию. на свое усмотрение и в своих интересах. То есть нужно каким-то образом все-таки согласовываться с государством и согласовываться с компетенциями других регионов. И это должно быть координировано. Например, я простой пример скажу, что вот такой институт согласования есть у нами всеми забыто, сами не забытой, но недобрым словом вспоминаемым G7, да, или G8, которая была. То есть они создали институт, который так и называется, группа G7 называлась. Она гуляла по всем странам, то есть ее финансировали, каждые 7 лет государство финансировало эту структуру. Работало там порядка 30-40 человек. Они обеспечивали им, прежде чем вообще какая-то либо страна в другую страну вкладывала средства, она сообщала в эту группу о том, что она собирается строить стекольный завод в таком-то городе, в такой-то стране. И тогда, когда, например, у нас возникала необходимость посмотреть, а что же там в Татарстане, есть ли там заводы, и стекольные заводы, и планирует ли кто-то из инвесторов туда заходить, нам всегда бесплатно предоставлялась информация в этой группе G7 о том, что да, там еще строится какой-то завод, не лезьте туда, потому что как бы, ну, будет конкуренция. Вот просто элементарно создать такой институт координации с тем, чтобы общество смотрело и не допускало растрату бюджетных средств на проекты, которые дублируют друг друга, свои функции дублируют в разных регионах. Затем как бы, вопрос становится еще и программах субконтрактации, как тоже общественных институтов, потому что мы все делаем в регионах, мы все закупаем за рубежом и привозим из-за рубежа сюда. То есть как, почему строительные материалы, там, металлические конструкции не делать в Российской Федерации? То есть не передавать на субконтрактацию в те регионы, в которых все это делается. То есть это тоже нужно делать. То есть, и такие площадки есть, хорошие площадки. Кстати, у правительства Татарстана есть великолепная площадка по субконтрактации. Когда, запуская проект в других регионах, вы можете всегда через них получить подрядчика на выполнение того или иного функционала. То есть это все вопросы институтов общественного развития, которые на свою такую общественную и координирующую роль могли бы возложить целесообразное использование бюджетных ресурсов, вообще ресурсов государства. Вот, чего сегодня не делать, потому что, ну, опять-таки, есть ручное управление, и это ручное управление работает по другим законам, и им там не сильно нужно знать, где что делается. Другая задача у них. Благодарю, Сергей. Галина, есть что добавить у вас, может быть, расширить или углубить выступление Сергея? Да, всегда есть что добавить. Я хотела бы немножко акцентировать внимание на структуре управления, которую мы придумали, которую мы реализуем внутри нашей фабрики мысли и реализуем внутри всех создаваемых нами проектов. Наверное, те, кто обладает образным мышлением, могут представить и, в принципе, вспомнить классическую структуру управления. То есть это один большой прямоугольник, в котором написано «генеральный директор» или там какая-то управляющий орган. Ниже от него идут заместители, чуть ниже еще там сотрудники, комиссии, отделы и все остальное. И вот глядя на вот эту вот структуру, мы прекрасно иерархическую понимаем, насколько большую важность имеет тот человек, который находится на самом верху. И, соответственно, все остальные просто обязаны ему подчиняться. То есть это визуально воспринимается любым человеком именно так. Наша структура управления, как вот говорил Алексей, выглядит в форме ромашки. То есть в центре всегда находится та концепция, которой мы придерживаемся. Она вокруг себя распускает вот эти вот лепесточки, которые, собственно, и являются нашими укладами. Они контактируют все между собой по кругу и все время сверяясь с центром. И в такой структуре получается, что нету того главного человека. То есть в центре всего механизма и в центре всей структуры всегда находится, ну, собственно, то, зачем мы создавали этот механизм, зачем мы создали эту структуру. Это вот визуально, даже визуально, как бы ты, глядя на нее, включаешься в эту работу, и ты не чувствуешь себя простым исполнителем, ты чувствуешь себя как бы сотворцом всей этой структуры и все, что крутится вокруг основной концептуальной идеи. Добавила. Да, Галина, благодарю. А вот сразу вопрос такой. Вот если управление таким образом построено у вас, а если есть человеческий же фактор, вот на каком-то этапе кто-то начал какие-то другие мысли думать там, да, то есть пошел против остальных, вот кто принимает решение, дальше он идет или его из ромашки как бы попросить уже, или, например, кто-то уходит, да, кто-то, надо будет восполнять его место, то есть а где искать тех людей, которые тоже согласны идти на, именно на этот, на вашу идею, которую, вокруг которой вы сплотились все? Ну, вот это опять тот разговор, о котором говорил Сергей, что человек, который находится в управлении, должен обладать большим количеством компетенций. И, соответственно, несколько людей могут делать то же самое, выполнять те компетенции на, в общем, на одно место несколько человек может делать то же самое. Соответственно, если один человек из ромашки из этой решил уйти, мало ли что, по каким своим причинам, значит, те люди, которые находятся рядом, они берут на себя ответственность и те обязанности, которые он выполнял. То есть это люди всегда, которые в управлении, они достаточно широкими обладают полномочиями и, соответственно, могут друг друга заменить. Внутри нашего совета все решения принимаются коллегиально. То есть не бывает такое, что кто-то пошел против, и мы, соответственно, начинаем, если ты против, значит, ты не с нами. Нет, такого нет. Мы всегда выслушиваем и стараемся понять, что стоит за тем «нет», которое говорит человек. И, соответственно, каким-то образом выходить на общие интересы. Ответила? Да, Галина, благодарю. Я хочу еще добавить. Да, Сергей. Сказал, то есть вот эта ромашка, которую нарисовала Галина, у нас еще как бы есть понимание того, что эта ромашка, она пронизывает разных наших партнеров, с которыми мы работаем. То есть у нас как бы есть сами ромашки, они как бы являются внутренними проектами, да? Они консолидируются вот этим концептуальным центром, они консолидируются, и вот этот центр концептуально удерживает целостность этих ромашек. То есть могут появляться новые лепестки выращиваться, могут отпадать те, которые как бы стали ненужными уже, да, отцвели уже, вот эти самые. То есть, ну, это такой просто естественный процесс. И они пронизывают разные уровни. То есть мы можем внутри себя создавать внутренние проекты. И это совершенно другие, да, возможности взаимодействия. То есть, ну как мы с ними взаимодействуем? Они просто наша часть. И мы с ними заключаем там договор долгосрочного сотрудничества, и мы можем как бы с них не брать денег, потому что мы с ними делаем общее будущее. Мы создаем институт, механизм, инструмент, которым мы будем пользоваться все в реализации дальнейших проектов. Это вот первый вариант. И дальше вот этот механизм, как бы он работает на общее благо, на общие интересы. И он, опять-таки, кстати, во всем этом выстраивается единый механизм. Вот эти лепесточки, их поддержание, их роста – это функция единого механизма хозяйствования. Механизм хозяйствования – это как бы вот другие заказчики, которые возникают, которые у нас заказывают какие-то услуги, реализацию проекта, они финансируют, а мы как бы фондируем, делаем общий фонд развития, из которого финансируются все эти лепесточки, с тем, чтобы они как бы равномерно расцветали и обеспечивали вот такое гармоничное обслуживание этих проектов. Потому что мы говорили, да, чтобы управлять большой системой, сложной системой, мозаичной системой, нужно иметь такую же систему управления по сложности, иначе у нас ничего не получится. Дальше следующий уровень партнеров, потому что у нас вот эти общественные институты развития, о которых мы говорим, они могут просто какие-то системные функции выполнять, которые необходимы разным людям. То есть это могут быть и наши внутренние партнеры, которые внутренние проекты ведут, это могут быть внешние. То есть они могут получать от нас информацию, аналитическую информацию, они могут получать от нас какие-то услуги разовые, то есть они могут участвовать в конференциях проведения. То есть мы с ними как бы заключаем долгосрочные договора, и тогда на основе этих долгосрочных договоров либо они у нас приобретают те или иные услуги, заказывают те или иные услуги, либо мы их вовлекаем в реализацию этих услуг. И дальше следующий уровень проектов или наших заказчиков – это какие-то связи, ну, системные проекты. Тогда мы как бы вовлекаем во все это, у нас получается долгосрочное соглашение с ними, потому что мы видим в этом большую перспективу, и мы являемся заказчиком этого проекта. И мы туда вовлекаем все наши институты, все наши механизмы, это вот эти ромашки, эти все уклады. Мы вовлекаем внутренние предприятия в реализацию этих долгосрочных проектов. И они потом, в конце концов, иногда становятся нашими внутренними проектами, которые, опять-таки, часть прибыли направляют для того, чтобы это все развивалось, создавалось и процветало. И третий уровень – это случайные заказчики, которые приходят, и которым просто нужно вот какой-то предпроект реализовать. Мы хотим построить деревню, мы хотим там построить завод, мы хотим, ну, все разовое. То есть они говорят, да нам ваши вот эти все построения, все эти мудрствования, концепции до одного места, давайте, смотрите, проект, вот нам вот нужно это. Тут все очень просто. Приходите, заключаете договор, мы как бы этот договор выполняем. Вот и все. Единственное, что как бы сам механизм, да, вот всех этих решений, поскольку мы говорим о едином механизме хозяйствования, он заключается в том, что вы, вовлекаясь в этот единый механизм хозяйствования, должны стать пайщиком какого-то потребительского общества, и тогда либо вы получаете разовую услугу вот с возможностью оптимизации разных отношений, да, либо вы получаете, как пайщики, услугу эту с каким-то дисконтом, с какой-то скидкой, либо вы становитесь функциональным звеном, выполняете ту или иную функцию, становясь вот этим цветочком ромашки, или там одним из цветочков вот этой ромашки. Вот, мне кажется, это тоже очень важно для понимания, как это все функционирует, да, как можно зайти. Вы можете зайти как внутренний проект на стратегическое взаимодействие с нами, вы можете зайти как институт, который выполняет функции общественного института развития или наших этих самых укладов, либо вы можете быть со-заказчиками большой программы, либо вы можете иметь с нами случайные экономические связи. Вот. Вот, если да, может быть, тогда это более понятно, да, как на практике мы вот эту работу осуществляем, уже осуществляем, да, заключаем договора и выполняем свои работы. Да, Сергей, благодарю. Я так понимаю, это вы вот рассказываете в рамках проекта «Фабрика мысли», что вы делаете, да, то есть... Ну, как концептуальная основа «Фабрика мысли», да. Но опять, фабрика мысли – это не проект, это сообщество, да, сообщество, которое все это объединяет и выстраивает. А проектами являются проекты там, создания там, вот, поселений при промышленных центрах, это программы создания там, вот этих различных проектов, которые выпускают какие-то новые совершенно материалы, либо внедряют какие-то новые технологии совершенно уникальные. Это проекты уже. То есть, ну, чтобы мы понимали, да, что такое проект и что такое фабрика мысли, это, ну, скажем так, концептуальный интегратор проектов и задач. Хорошо, благодарю за ответ. А на каких условиях более-менее понятно, а вот человек, если пришел к вам с проектом, то есть... В чье управление переходит проект? У вас есть какая-то группа, которая начинает управлять, планировать, назначать людей на реализацию? Или он сам руководит этим проектом, просто финансирование происходит какое-то или помощь какая-то от вас? Это вот Галина, она у нас руководитель. Ну, тут Галина. Да, тут зависит от запроса от этого человека, то есть что ему нужно. Вот так, как Сергей объяснял, у нас три уровня работы с проектами. Человек может просто попользоваться какой-либо услугой, то есть, например, написать методологию. Мы готовы написать методологию по его запросу. Возможно, что он хочет полностью стать партнером, то есть мы можем, вернее, пригласить нас в его проекте участвовать на партнерских условиях. Такой вариант тоже есть. Мы тогда подписываем соглашение, в котором распределяем наши роли, наши зоны ответственности, каким образом мы все это будем выстраивать, ну и, собственно, действуем в дальнейшем. То есть у нас подготовлены пакеты документов для различных уровней нашего участия. Если мы беремся, конечно, нам интересно, более интересно, это такие большие проекты, в которых мы входим партнерами, потому что у нас там больше возможностей мы можем применить. И мы создаем, конечно, некую структуру, которая будет заниматься этим проектом. Но тут как бы все очень логично. Если человек пришел к нам, значит, старые его методы не сработали. Соответственно, мы его старыми методами работать тоже не будем. Мы будем предлагать какие-то более широкие возможности. То есть обязательно, однозначно мы будем создавать какое-то партнерство некоммерческое, либо он будет, этот человек, вступать к нам в потребительское сообщество на правах пайщика. И уже, ну как бы деньги, понятно, что они нужны, но тем не менее энергии в нашем мире обладают не только деньги, а энергия обладает еще много чего, в том числе это количество людей, которые участвуют в проекте. Поэтому мы консолидируем все, что у нас есть, выбираем, кто чем конкретно занимается, и, соответственно, начинаем продвигать этот проект на более высоком уровне, так скажем. То есть привлекаем больше людей, и поэтому у нас больше возможностей. Поэтому на что готов человек, который приходит со своим проектом? Так и действуем. Галина, благодарю. Тогда такой вопрос. А как людям с вами начать взаимодействовать? Где, как на контакты какие-то есть у вас? Ну, а мы с вами, являемся Народным славянским радио, мы являемся партнерами, как раз ведем функцию общественного центра информации, да, или общественного информации, где мы распространяем информацию. И у нас есть план вот этих эфиров, совместный план эфиров, где мы договариваемся о взаимодействии. При этом мы договариваемся о том, что те проекты, которые мы представляем, то мы их реализуем совместно с Народным славянским радио. Поэтому у Славянского радио есть вся информация о том, что мы делаем и как мы делаем. Всегда можно обратиться к ним. Вот там в сегодняшнем эфире, например, там есть ссылки на презентации, то, о чем мы говорили. Вот там можно посмотреть, есть и наши реквизиты все. Там можно посмотреть уже более такую информацию, сжатую, графически оформленную. И задать вопросы, тоже там есть контактные реквизиты, задать вопрос либо через Славянское радио, либо, кстати, может быть, таким образом родится какой-то новый эфир, да, например, вот вы сказали, давайте поговорим о структуре общественных центров, общественных институтов развития. То есть это вот может быть отдельная совершенно тема, мы пригласим туда еще специалистов, других специалистов, да, которые об этом расскажут. Вот, то есть это тоже такое возможно. И плюс вот о том, что мы сегодня говорили, то есть приходят заказчики, тогда как бы мы понимаем, что доход, который мы получаем, мы как бы имеем вас как наших партнеров, да, с тем, чтобы поделиться с вами доходом от тех проектов, которые мы инициировали совместным эфиром. Вот так. Сергей, благодарю. У меня вопросов нет. Алексей, может, добавишь что-нибудь или подытожишь? Да, добавлю. У тебя просто висел вопрос. Я хотел сразу после Сергея ответить, но уже прошло несколько выступлений. Что делать в том случае, если с человеком что-то произошло, как его можно отозвать, что можно сделать в этом случае? Ну, во-первых, здесь ничего изобретать не надо, надо обратиться к опыту, который многие-многие тысячи лет прекрасно себя показал и отработан до идеала. Опыт наших предков. Как взаимодействовали с людьми, как кого куда назначали, как выбирали, как определяли, подходит, не подходит. Здесь и славяно-русская варновость, уникальный инструмент, доставшийся нам по наследству, когда можно разобраться, кто я, для чего я пришел в этот мир, какие у меня возможности, способности, куда мне лучше двигаться, куда лучше не лезть, как с другими складывать, как найти себе соратника, партнера для семейного союза, вторую половинку, как определить своих детей и так далее. Это все славяно-русская варновость. Это больше даже, чем психологические какие-то тренинги или обучение. Потому что психология входит в славяно-русскую варновость как один из элементов. Вот, это первое. Поэтому, если мы владеем этим инструментом, мы тогда уже не выберем человека, который не способен занимать руководящую должность какую-то, либо не способен чем-то заниматься, даже если он хочет это делать с точки зрения того, что ну вот это прекрасно, здорово быть вождем, таким руководителем. Потому что коллектив, глядя на него, определяет, он может дать идею какую-то, но вот воплотить идею он не может, проконтролировать он не может, посмотреть не может. Поэтому как, может быть, идеолога, да, мы с ним пообщаемся, поговорим, а дальше он будет заниматься чем-то таким, что ему по силам. Ну, не способен он управлять большим коллективом, не способен он так вот в работать, как белка в колесе каждый день. Поэтому вот у него другое направление. Ну, и с точки зрения как, вот и славяно-русского варна, да, понятно, разобрались. Поэтому есть 6 уроков, записаны в открытом доступе на нашем канале. Пожалуйста, смотрите. Вот, по поводу того, как назначать, выбирать, чтобы, если вдруг что-то случилось, можно было обратно снять. Ну, во-первых, здесь копное, так называемое, право, в кавычках копное право, потому что на следующий момент есть еще много толкований, но у меня есть передача, там прям конкретно по полочкам все разложено, да и до этого тоже выступали известные люди, которые тоже по полочкам раскладывали, посмотрите. Так вот, копное право, это в кавычках сейчас я беру, потому что это целый-целый перечень такого элементов управления, выборности, назначения и так далее и тому подобное. Вот если мы все это применяем, то тогда мы и не ошибемся с кандидатами, и не ошибемся с делегатами, и в том случае, если что-то случилось, мы обратно человека этого призовем и сделаем нагоняй, и, может быть, даже и вообще куда-нибудь его выкинем из этого объединения. Вот. Но еще многие инструменты, которые нужно проверять в жизни, это отчетные собрания, это отчеты внутри коллектива, это подготовка отчетов в коллектив, это взаимодействие постоянное, чтобы видеть тенденцию, что произошло, какие дела, как взаимодействуют лепесточки между собой, теряется ли связь, либо не теряется, уходим ли от концепции, не уходим от концепции, видимость цельная, сохраняется, не сохраняется, какие дела. Поэтому вот три элемента – это определение, это правильное значение и вот уже само плановое ведение, они всегда присутствуют в коллективах, нормальных коллективах, народных предприятиях. Мы сейчас говорим, по сути дела, про народные предприятия. Ну и про деньги тут тоже был вопрос. Вернусь к нему. Вот на сегодняшний момент уже сейчас можно многие вопросы решать без денег на самом деле. И это не только с точки зрения того, что-то начать делать, а с точки зрения уже, когда трудятся люди внутри коллектива. Вот стоит вопрос, зачем коллективу, который ну, достаточно большое предприятие, где есть своя кухня, где есть какие-то службы обеспечения, да, зачем работнику этого коллектива идти на сторону, что-то покупать для себя, если внутри этого коллектива есть все необходимое, что закупается в большом количестве по нормальной цене, хорошего качества, за этим следят люди, да, к примеру. И есть, например, мастера, которые способны сделать какие-либо работы у тружеников, которые трудятся здесь на предприятии. Вот стоит простой вопрос. Зачем? Ведь столовая закупает для того, чтобы кормить людей, огромное количество продуктов. И продукты в этом случае закупаются хорошие, качественные, потому что ну, не будешь ты кормить плохим чем-то, да, своих сотрудников, по голове получишь просто. И, естественно, скидки очень достаточно большие. Но что мешает здесь же сделать, например, точку выдачи заказов, чтобы человек домой шел с этими продуктами, а стоимость этих продуктов уже учитывалась в зарплате. Но обратите внимание, если человек, например, берет на 100 рублей вот здесь, в точке выдачи, то если он бы то же самое покупал в магазине, это бы стоило 300-500 рублей. Еще неизвестно, какого качества. Еще надо потратить время, чтобы туда прийти. Понимаете? То есть мы и экономим деньги, и еще расчет, он, не надо никакого кассового расчета. Достаточно записать, сколько чего, и потом бухгалтерию все сведут. И ты деньги сэкономил, и время сэкономил, получил то, что тебе надо. Да и еще и всем все прозрачно понятно. То же самое, есть обслуга, которая занимается там электрикой, занимается какими-то там вопросами канализации, чем-то еще. Так почему это не может обслуживать, вот эта структура не может обслуживать не только предприятие, но еще что-то у своих сотрудников и на стороне, принося еще дополнительно? Здесь вопрос не в том, что этого нет, а в том, что многие это не видят и не понимают. Мало того, если столовая существует, работает там постоянно, ну, много кто что делает, можно выдавать полуфабрикаты приготовленные здесь, чтобы человек даже не заморачивался, чтобы пришел домой и приготовил. А чтобы он просто пришел и разогрел, свежее, вот сегодня приготовленное, а не купленное в магазине, то, что там год хранения, да, лежит. Вот эти все вопросы, и так там вот, совместно закупки и так далее. Если на предприятии, на народном предприятии такая структура включается, то происходит гигантская экономия денег, гигантская экономия времени, всем хорошо, и при этом многие вопросы потом начинают решаться без денег. Вообще без денег начнет решаться на втором этапе. Первый – это вычет из зарплаты. Но вычет меньше, ниже, чем на стороне купил. А второй – это вообще без денег. Бесплатное кормление, например. Там, бесплатный проезд. И много-много чего другое. Уход, оплата коммунальных услуг по договору с предприятием. Опять же, когда большое создание своих структур обслуживания. Много что можно решить. Те же самые карты заправки, если это оптовая заправка, предприятие, где там работает 100-200 тысяч человек, карта заправки берется, например, там выпускается, и вот на этих бензоколонках хорошего качества, да, бензин, соляра, газ и так далее, да, там или электрозаправки появятся, можно с этой картой еще и экономить тоже на заправке. То же самое там сотовая связь и много-много чего другое. Вот на предприятиях сейчас, на современных, вот этого не хватает. Почему? Потому что капиталистические отношения, да им пофигу. Им все равно, кто-то работает, что там, главное, чтобы работал. А вот уже на народных предприятиях или пронародных предприятиях, где даже есть собственник, то он понимает, что сотрудник – это самое дорогое, кадры решают все. И поэтому надо следить и создавать социалистические такие вот усмотрения, пускай капитализм наружу будет, но внутри-то социалистические отношения. Вот это можно уже решить. И вот я считаю, что задача таких центров – предлагать помимо экономических вопросов еще и вопросы социальные внутри предприятий. Вот такие модели, схемы, и помогать их реализовывать, помогать их создавать. Вот это будет прорыв, прорыв во всех смыслах. Не только дали концепцию, как деревню составить, и рядом там трудовые места, как фестивальный выставочный центр создать и там общину построить, а еще и вот эти вот уклады. Потому что у большинства в голове это вообще не складывается, как может быть. А ведь это экономия во всем, это сплочение коллектива, это добрые, хорошие отношения. А не только корпоратив, там, пьянка на корпоративе. Раз в год там, или два раза в год. Вот это прорыв. И все вот эти вот варианты можно здесь обсудить, в том числе и выборность какая-то, там, должностные. Не так, чтобы руководитель только вот этого своего любимчика назначал, а чтобы прививать уже формы вот, взаимодействия, выбора внутри коллективов. Понятно, что гендиректора, либо учредителя, либо там, кто профинансировал, снять не удастся. Потому что он, вот эти люди, они ну, вложили денег сюда, да и пока деньги не вернут, ну, тут никакой вот такой вот, в кавычках, демократии не получится. Но внутри коллективов вот эти вот вопросы можно решать и проводить такие встречи с коллективами, изменяя отношение к работе, к труду. И примеры такие есть, когда вот поговорили, встретились, например, и поговорили, в зал всех работников собрали, поговорили, объяснили ситуацию, показали, рассказали с психологической точки зрения, с точки зрения занятости, экономических интересов и так далее. И включаются уже бригады, там какие-то вот эти взаимодействия, и КПД увеличивается, отдача увеличивается, качество улучшается. План там решают не в течение месяца, а в течение там недели-двух, и при этом качество не страдает. Никто гайки домой не тащит, никто там болгарку не ломает. Потому что если бригадный подряд, все заинтересованы в том, чтобы бригада трудилась, и все понимают, вот эта болгарочка, она общая. И поэтому ни в коем случае нельзя, чтобы она сломалась, иначе вся бригада встанет. И вот диски там не выкидываю, не бросаю, масло не льем, ну и так далее. Вот эти все элементы на первом этапе уже можно вводить, уже сейчас. И они будут и дисциплинировать, и улучшать. И улучшать и работу предприятия, и внутри коллектива отношения, и домашние условия будут улучшаться. И меньше, главное, пахать придется, это самое главное. Ну, пока все. Я могу, здесь можно, если можно, да, Виталий? Добавить. Да, конечно, да. Алексей, благодарю. Да, Сергей. Я хочу как бы, это, подтверждение, как я обычно говорю, последующих ораторов, да, вот, сказать о том, что на самом деле, как бы, здесь Алексей 100% прав, и, может быть, нам нужно подумать о таких эфирах, где лучше такие практики показывать. Для примера могу привести один из реализованных нами проектов. Не буду называть торговый центр, для которого это делалось, скажу, что только там 30 тысяч арендаторов и 4500 в день посетителей. Сделали ресурсный центр, сделали потребительское общество. Мы вообще как бы проектировали, чтобы сделать и производство непосредственно продуктов питания, но они ограничились только оптовыми закупками и упаковкой. То есть они оптом закупали продукты питания и упаковывали их. И потом всем пайщикам, я там тоже пайщиком был, получал эти письма счастья. То есть на самом деле получается, что 40-50%, 30% скидка на продукцию, которую они предлагали, особенно перед Новым годом это очень сильно чувствовалось, была. То есть, ну, представляете, да, то есть 40 тысяч, если мы оптом закупили мандарины, то естественно, что они будут там не по 100%, да, по 50, по 40% от их цены. Ну и так далее. То есть закупались в разных республиках, на пространстве СНГ, закупалась такая продукция, упаковывалась и потом распространялась через пайщиков, которыми являлись все арендаторы. То есть это на самом деле настолько удобно, потому что люди как бы, был центр коммерческий создан, куда можно было приходить и все это забирать. Это все упаковано уже для каждого человека стояло. То есть посетители, обычные посетители, кто приходил в торговый центр, они просто могли приходить и покупать, но по ценам уже, естественно, коммерческие, в той же самой упаковке. Но это как бы там случайные продажи. А гарантированных продаж у нас, извините меня, там на 30 тысяч человек. Это огромные объемы. Вот еще один такой вариант есть просто тоже наш партнер, то, что мы предлагаем сейчас в регионах, о чем Алексей говорил, это взаимные зачеты. То есть можно как бы для удобства людей, для минимизации затрат и транзакционных издержек, то есть просто убрать практически наличные средства из оборота внутри там даже одного поселения или города. Такие решения уже готовы есть, их можно внедрять, можно показывать тоже, я думаю, что, может быть, нам нужно подумать всем вместе, такие эфиры вот с такими решениями запускать. То есть можно сегодняшний день как бы людям упростить жизнь, когда услуги и товары, которые гуляют внутри компании или там внутри какого-то сообщества, просто взаимозачетно все это делать без всяких затрат по переводу денежных средств и так далее. То есть это все автоматически бы делалось на момент совершения сделки. Да, то есть и надо просто это пропагандировать, потому что хорошо, что мы это знаем, вопрос просто, что другие это не знают. И мне кажется, одна из наших задач вот этими эфирами как бы помочь людей найти эти решения. Потому что все равно как бы хороший хозяин, тоже Алексей как бы прав, что хороший хозяин, наоборот, будет заботиться о своих людях и вот такой центр сделать. Кстати, мы с такими центрами работали с высшими учебными заведениями. Начинали, ну, представляете, да, там транспортный университет наш, 70 тысяч человек, студентов, только студентов, 1015 преподавателей. Московский авиационный институт, 15 тысяч студентов, 2500 преподавателей. Свои центры питания, центры снабжения, все закупается на рынках. Закупается на рынках. Когда можно, опять-таки, поскольку это огромный объем, то есть можно сделать свои же площадки на существующих у них пространствах с тем, чтобы производить нужную продукцию для того, чтобы накормить своих студентов и преподавателей. Тоже через такие ресурсные центры. Это на поверхности лежит, это здесь не нужно далеко ходить. Просто вот слышал, да, Алексей, да, я говорю о том, что как бы нужно какие-то вот такие практики, лучшие практики организации внутри хозяйственного, там, внутри ведомственного взаимодействия и представлять их. Вот, с тем, чтобы люди понимали, что можно делать и каким благом приводят общественные вот такие общественные заказчики, да, которые представляют такие решения комплексные, системные решения. Да, Сергей, я хочу поблагодарить, что ты подтвердил мои мысли, потому что когда складывается то, что и у воли, и есть мысли, то есть единомышленнее, и еще и в практике, это дорогого стоит. И здесь Прогиб засчитан. Это не прогиб. Это всего лишь навсего констатация факта. Вот. А я хочу еще предложить, что первый лепесток ромашки в нашем общем деле в таком случае должен быть как раз такое направление, которое бы приходило к крупным вот этим самым предприятиям, обучающим центрам и рассказывала подробно в виде краткой, яркой, доступной, вот прямо доступной для современного руководителя. Да, вот мы понимаем, какой уровень современных руководителей. Очень многие это не те руководители, которые читали там Маркса, да, или там «Войну и мир». Вот. Они это клипово смотрят, поэтому там и краткая должна быть презентация, яркая, доступная. И с выгодой, с выкладками, какая выгода конкретно этому вузу, этому предприятию, этому торговому центру, конкретно руководящему звену, потому что их интерес сейчас тоже надо учитывать. Никуда мы денемся, капитализм, они в этом живут, они в свой карман заглядывают, нежели чем в карман своего работника. Ну, а в случае, если заглядывают в карман работника, то чтобы оттуда достать, да? Вот, поэтому вот должен быть такой центр, который бы предлагал вот эти презентации, а давайте мы сейчас вам сэкономим кучу денег, дадим еще плюсы, да еще вы заработаете, да еще будет вот это, да и будет вообще и коллектив классный, и все такое. Как, не знаете? А сейчас вам расскажем. И прям приходит. Второе, это информационное, вот это СМИ народное, которое вот об этом говорит, говорит, показывает, рассказывает примеры, выезжает на места, снимает репортажи, там, постоянно ведет, ну, то, что сейчас, в принципе, это делаем, да, только вот именно с добавлением вот этого направления. Ну, а дальше, само собой, то, о чем ты говорил, эти лепестки никто не открывает, они должны действовать и должны себя показывать, но без донесения информации, без вот такой активной рекламы очень тяжеловато будет сдвинуться дальше. И раз нет сдвижения, то и не будет перемен во всем обществе. Поэтому вот эти два направления, первое – это вот информационное доносительское, второе – чисто информационные показатели, как это все работает, должны быть. И об этом надо сейчас нам активно не то, что говорить, подумать, а заниматься. Серию эфиров таких сделать. Да. Но еще должны быть вот такие бегунки, как раньше говорили. Такой приходит молодой человек, или там молодая девушка, в зависимости, куда они приходят, а может вдвоем, говорит, а мы сейчас вам покажем такой проект, вы сэкономите кучу денег, еще и заработаете, и коллектив у вас станет дружнее, и все будут здоровы, и это вообще вам ни копейки стоить не будет. Вот вообще ни копейки. Вы еще и заработаете на этом. А что, так можно? Да, давайте сейчас покажу вам. Ну, мы хотим такие семинары сделать вот в нашем офисе совместно. Сделать там просто и там раз в месяц проводить такие семинары. Опять можно опять приглашать те же самые институты, да, с тем, чтобы показывать им, ну, потенциальных заказчиков. Ну да, да. То есть об этом будем думать. Эти встречи тоже как бы транслировать, да, в прямом эфире, просто договориться о регламенте с тем, чтобы там не было лишних слов. Да. Угу. Хорошо, хорошо. Ну, ладушки. Да. Благодарю. Виталий? Да, благодарю вас, уважаемые гости, за то, что поделились нашими радиослушателями своими мыслями, полезной и важной информацией о тех возможностях, которые вы можете дать людям, обществу, предприятиям, стране, державе. И первая часть нашего эфира подошла к завершению. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, после которого вернемся в студию и приступим к ответам на вопросы от радиослушателей. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема эфира сегодня «Как улучшить жизнь человека». Мы переходим к вопросам. Первый вопрос от Дмитрия Андреевича Потопнина. Приветствую. Вы рассматриваете возможность реализации ваших идей при современном устройстве власти или для решения обозначенных проблем необходима смена нынешней идеологии, смена политической и экономической модели, а следствие и военной? Сергей? Спасибо. Ну, естественно, что мы рассматриваем все это в рамках действующей власти. Мы вообще как бы не собираемся никоим образом не противостоять власти. Мы собираемся создать такие очаги в стране, которые затем будут развиваться и приведут к изменению не во власти, а в структуре самой, структуре управления обществом. И плюс как бы сама фабрика мысли, она построен таким образом, что мы хотим осознать те механизмы, законы, которые будут действовать в обществе в ближайшее время, с тем, чтобы то, что мы делаем, оно было соразмерно этим законам. То есть, ну, по крайней мере, принципы, которые мы формируем, мы далеки от того, что сегодняшнее общество, руководство страны и тем более руководство экономических структур, они будут этими принципами руководствоваться. У них так и останется. Я, власть, сила, влияние и деньги. То есть, естественно, что мы их очень с большим трудом от этого оторвем. Это будет происходить с кровью, а нам этого совсем не надо. Нам кажется, что нужно действовать планомерно, и вот в рамках отдельных сообществ, чем крупнее проекты, чем больше они интегрированы с друг другом, тем как бы быстрее у них успех будет, и с ними будет трудно их каким-то образом задавить, либо запретить. Ну а дальше уже там как бы распространяя эти решения на другие сферы деятельности, на другие регионы, преобразовывать и само общество. То есть это должно быть эволюционно, естественно. Благодарю. Галина, есть что добавить по вопросу или свое видение? Полностью согласна, да. Мы не собираемся никого свергать, это тупиковый путь. Поэтому мы должны воспитывать в первую очередь тех людей, которые какое-то количество лет придут во власть и будут нести вот в себе такие принципы. Более человечные, более человекоцентричные. Благодарю, Алексей. Мне вспоминается, сейчас я поясню почему, картина «Ленин беседует с Гербертом Уэллсом», вот, с английским фантастом, который разводит руками, услышав невероятные фантазии кремлевского мечтателя. Вот он назвал Ленина кремлевским мечтателем. Это было в далекие времена, постреволюционные. А вот сейчас я некоторых называю мечтателями с помойки. Вот есть кремлевские мечтатели, а есть мечтатели с помойки. Чем отличие? Кремлевский мечтатель – тот, который находится уже в руководстве страной. Может быть, даже не во власти, а именно в руководстве, когда он рукой что-то управляет. А с помойки – это когда кто сидит уже у разбитого корыта, у свалки, у помойки и мечтает стать властью, при этом ничего не делая. Вот без обид, Дмитрий Андреевич, не про вас сейчас разговор, а вообще про людей, которые часто говорят, а надо сначала вот власть изменить. Я спрашиваю, а что вы сделали для того, чтобы изменить власть? Вот конкретно, что вы сделали? Ничего. Ладно, хорошо, что вы предлагаете, как вы будете менять власть? И вот большинство тоже вот так глазами разводят, как? Ну как? Ну что, ну с вилами пойдете, что ли? Китайскими вилами, которые так вот гнутся, да? Да вы друг друга этим вилами переколите. Я уже неоднократно говорил. Необходимо становиться властью, как это, в принципе, нормально происходит. То есть объединяться, создавать свои фонды, свою казну, быть независимыми, производить продукцию, народную экономику делать. Вот тогда вы априори становитесь властью и на местном уровне через местное самоуправление, и на федеральном уровне, а когда уже у вас там тысячи и миллионы, уже в государственном масштабе. Вот таким образом вы сами становитесь властью, и тогда вы принимаете те решения, которые вам, как представителю народа или как вообще народу, кто во власти, интересны, понятны и полезны. А когда идет разговор вот такой, а вы рассматриваете возможность реализации в нынешних условиях, либо когда власть? А в каких еще вариантах-то возможно, как не в нынешних? Вы сейчас уже в них находитесь. А сменить власть вы не сможете. По причине, что вы разрознены. Вы никто, потому что у вас ничего нет в карманах. Потому что у власти есть надзирательные органы, прочие, судебные и другие. И поэтому разговоры вот о таком, а давайте мы сейчас власть перевернем и так далее, переворот сделаем, они кроме как там гос каким-то переворотом не попахивают. Но даже он какой-то клоунадский получается госпереворот, понимаете, вот смешной такой. Поэтому в чем мы сейчас находимся, в том нам и действовать. Вот погрузили нас вот в эту жижу вонючую, вот по самый нос. И вот здесь нам действовать, а не мечтать, когда ее уберут, эту жижу, когда нас отмоют, и вот тогда мы, конечно же, тут властью-то и станем, конечно же, мы тогда все вот эти законы-то и примем правильные, мы же тогда же и трудиться-то начнем, как положено. А что ж сейчас-то мы не трудимся, как положено? Что ж сейчас-то мы не делаем для того, чтобы быть человеками? Вот эти вот, есть кремлевские мечтатели, еще раз говорю, а есть мечтатели с помойки. Вот давайте не будем мечтателями с помойки. Будем реалистами и понимать, что происходит, в каких условиях, кто находится на всех четырех уровнях, от человека до высшего. Вот когда вы все четыре уровня понимаете, вы понимаете, что делать и как делать. И через ступеньку не прыгаете, а идете последовательно, видя главную цель, маршрут к цели, шаги на цели, исполнение этой цели, этого шага, и кто вам нужен соратников, и как вы можете там что-то делать. Предлагаю вот выходить из состояния, пока там власть такая, нам не дадут. Да она не изменится, эта власть, если вам не дадут. Чего вы о чем так говорите? Вот с этим, кто говорит, нам не дадут или вам не дадут, я вообще перестал в последнее время разговаривать. Я уже 2 года с такими людьми не общаюсь никак. На своем канале я таких баню. Как только человек появляется, который там пишет, вам не дадут, все, бан сразу, до свидания, даже не разговариваю. Нам не дадут, бан, до свидания, сидите у помойки, жуйте корки от апельсина. Вот и все. Потому что вот этих вот разговоров уже наслушался. Нет пользы от этих разговоров. Никаких. Давайте делать то, что сейчас мы можем сделать, чтобы достичь ту цель, которую мы поставили. И которая не просто заработать денег в отдельно взятом региончике, там зажить хорошо, а изменить очень многое через свой труд, через понимание, чтобы всем было хорошо. Вот это очень важно. А говорить о паразитах можно бесконечно долго. Но при этом паразиты на вас будут паразитировать, пока вы просто разговариваете. Потому что паразит там, где дохлый хозяин. Понимаете? Вот и все. Слабенький, дохленький. Благодарю, Алексей. Следующий вопрос от Кирилла Корюшина. Люди разобщены или каждый делает, что хочет и может? Нужен ли нам очередной правитель, который будет нам говорить, что делать? Может быть, как раз и хорошо, что люди самостоятельно решают задачи? Вопрос к психологу. Вопрос к психологу. Галина? Ну, может быть, для кого-то и хорошо, когда этот человек существует обособленно, в каком-то своем мире решает свои вопросы. Если он при этом счастлив, вопросов к нему нет. Пусть он живет так, как он хочет. Но почему мы, в принципе, собираемся и говорим, и поднимаем какие-то темы и вопросы? Потому что приходит запрос от общества о том, что они в чем-то несчастливы, что-то не могут понять, что-то не могут преодолеть. И очень много вопросов можно решить только сообща. Человек, когда рождается один в этом теле, и происходит его развитие и какой-то там духовный рост, он неизбежно сталкивается с тем, что он социализируется. В принципе, практически с самого рождения даже психика человека по одной из вариаций формируется только в соприкосновении с другими людьми. Пока он маленький, то это, соответственно, его родители. А когда он растет, то подключаются коллективы, садики, школы, учебные заведения, друзья. И только с помощью социального общества человек становится там духовно развитым человеком. Поэтому можно жить и одному, если вас это устраивает, то это ваше право, конечно. Но те, кто хочет решить свои вопросы и не получается в одиночестве или не получается тем коллективом, то тогда мы, конечно, за то, чтобы объединяться и решать. Мы не для того создаемся, чтобы говорить, как вам жить, как вам правильно жить. Мы разговариваем с теми, кто хочет с нами разговаривать. И тогда находим общее решение. Благодарю, Галина. Алексей, Сергей, есть что добавить по вопросу? Да, у меня есть добавить. Алексей. Коротенько постараюсь. Кирилл, вот ситуация очень простая. Нам нужен не очередной правитель, а тот нужен правитель, который будет править по праве. Во власти, которую вот именно народ по всем нашим укладам, по всем нашим поконам изберет, направит. Дальше. И, наверное, хорошо, когда люди самостоятельно решают задачи. Конечно, только надо понимать, что кто-то рожден быть землекопом, а кто-то рожден быть великим там, волхвом, жрецом, а кто-то рожден быть величайшим руководителем и так далее. Вот если вы поменяете их местами хаотично, как вот вам просто захотелось, получится беда. Потому что каждый будет не на своем месте и пользы ни для себя, ни для семьи, ни для общества не принесет. А будет только одно разрушение. Когда, помните, там сапоги точать берется, там пирожник, ну и так далее. Что из этого получается? Поэтому каждый на своем месте, исходя из своего уровня понимания этого мира, опыта, возраста, пола, интересов и прочего, что в славяно-русской варности рассматривается. Когда на своем месте человек предпринимает правильные решения, действия, исходя из общего понимания, видения и своих интересов, то есть когда общее, совместное, да, вот и лично мое, совмещается, когда полезно мне, роду, семье, обществу, миру, вот когда все это совмещается, тогда все хорошо. И тогда получается, да, каждый самостоятельно должен решать те задачи, которые ему доверило общество, которое он способен решить на своем уровне. И правитель должен быть, исходя из этого всего, как это у нас, от кавычек опять копном правителе, было прописано, чтобы можно было и поставить, и взорвавшегося снять, и еще по попе нахлопать, если там необходимо было. А может, и по головке погладить за хорошее дело, памятник там поставить ему во весь рост. Так что не надо так подходить. Плох правитель, либо хорош правитель. Вопрос, какой правитель? В какое время? На каком месте? И так далее, и тому подобное. Для кого? Для первого уровня правителем может быть очередной. Это воспиталка в детском саду, училка в школе. А для высшего уровня кто правитель? Правитель тот, которому мы заслужили. В наказание ли нам это, либо нам в радость дано это. Это Господь знает. Естественно, что зачем как бы сейчас говорить о том, что мы сами выбирали. Сами выбрали и живите теперь. И мы живем при том правителе, который есть. Мы его заслужили, этого правителя, своим образом жизни, своими образами мыслей. Поэтому как бы действуем в рамках того, что имеем на сегодня. Ну, как бы перекликаясь с предыдущим вопросом. Да, Сергей, благодарю. Следующий вопрос от Кирилла Корюшина снова. Сколько, по-вашему, нужно людям денег? Кто-то и на 9 тысяч в месяц живет и не страдает, а кто-то страдает и имеет всего лишь миллиард. На какой ориентир будем смотреть? Психологу Алексею. Ну, давайте я отвечу, потому что эти вопросы постоянно задают, и я отвечаю. А вы себе не можете представить, что деньги печатаете не вы руководитель денег. Вы не вы управляете деньгами, не вы управляете инфляцией. Вот сейчас курс доллара скаканул, да, за соточку там, оп, в Российской Федерации, отдельно взятой стране. И где наши сбережения рублевые? А цены-то они же тоже скаканули. ГСМ-очка тоже выросла. Почему? Потому что выгодно продавать сюда, здесь. Ну, много там вопросов, да. Вы этим не управляете. И поэтому кто-то там инфляцию запланировал в 6%, а кто-то в 60%. И чего? И вы будете каждый раз вот деньги подкручивать, и каждый раз будете задавать, а сколько же нужно денег зарплата? Может быть, уже не 30 тысяч, а может быть, уже 300 надо зарабатывать? А то вспомните Германию, например, после поражения ее в Первой мировой войне. Что там происходило, инфляция какая была, что деньги заработаны сегодня, завтра оказались пустышкой, даже батон хлеба невозможно было купить. Вспомните Великую депрессию американскую, вспомните то, что у нас в стране происходило. И так далее, и тому подобное. Дальше, а если продуктов питания нет, сколько вы денег не получаете, вы эти деньги есть-то не будете. Это есть же выражение, когда люди поймут, что деньги есть нельзя, вот тогда вы будете думать о природе. Это выражение там какого-то одного из вождей индейского племени. Поэтому не деньгами надо определять качество жизни. другим, о чем мы сегодня и говорили. Ведь можно создать безденежную, безналоговую экономику, где на первом уровне жизни деньги вообще, что такое, мы не слышали, нет, не знаем. И это не коммунизм какой-то там. И взаиморасчеты будут не в деньгах происходить, а нечто в другом. Поэтому не в зарплате время, вопрос, в объеме зарплаты, не в объеме пенсии, а в качестве жизни. Что необходимо человеку для того, чтобы он жил? И государство, если это нормальное, народное государство, пронародное, то есть держава, оно должно обеспечивать эти условия жизни. Ну зачем мне платить налоги, если я тружусь на государственном предприятии? Ну, к примеру. Это что ж получается? Я от государства получаю деньги, а потом обратно государство. Это там, как два там ковбоя, которые бесплатно наелись чего-то, да, нехорошего. Вот так вот деньги из одного кармана в другой перекладываю. Ну, бред же какой-то. Зачем мне еще платить государственному предприятию, которое меня перевозит мою тушку в пространстве, деньги, если на государственном предприятии работаю? Если они также вот с этим... Зачем? Вот этот вот круговорот денег, это что? Это какая-то бухгалтерия, там вариант ухода от налогов, что ли? Да сразу создавать безналоговую экономику. А где безналоговая экономика, там сразу пропадают многие варианты там, ухода от налогов и так далее. Сразу создать пронародную экономику, где многое решается просто-напросто без денег. Тебе вот необходимо вот это получи. Какие деньги, о чем? Ведь пенсия выдается для того, чтобы покупать товар. Так вы товар дайте. Зачем-то деньги-то? А деньги там, ну, на какие-то там мелкие вещи. Бабушке, дедушке захотелось ходить куда-то. Ну, вот надо мне что-то такое вот. Чего у меня еще нет? У меня там 2 миллиона лежит в кармане. Ну, чего у меня еще нет? Ну, все, и еда у меня есть, и квартиру платить не надо, и транспорт бесплатный, и одежда хорошая, качественная, бесплатная. Все у меня есть. Какие деньги еще нужны? Кирилл, вот об этом надо думать, вот про это надо говорить. Потому что если вы не печатаете деньги, говорить, какая зарплата, это самое глупое, самое бесполезное. Мечтать можно сколько угодно. Завтра курс вырос, завтра инфляция, завтра еще что-то. И ваш миллион пролез ничто. А тот, кто миллиарды, завтра его от кормушки убрали от власти, обложили налогами, новая там какая структура, и он в одних трусах вышел на улицу, все у него забрали. Таких случаев сейчас огромное количество. И будет часто на помойке сидеть, как бомж. И все. Какие зарплаты? О чем вы подумаете? Какие суммы зарплат? Неправильный вопрос ставится, на мой взгляд. Не об этом надо думать. Это уход от изменения ситуации. Вас такими вопросами и такими мыслями уволят от изменения ситуации. Вы начинаете искать заработок денег, а не решать вопросы, которые у нас возникли. Вот задумайтесь об этом. Это более конструктивно, более правильно, на мой взгляд. Благодарю, Алексей. Галина, Сергей, есть что-то добавить по вопросу? Алексей, спасибо. И тот человек, который с миллиардом, не факт, что он более счастливый, чем тот человек, который живет на 29 тысяч. Поэтому все очень индивидуально, во-первых. А во-вторых, все правильно. Это не может быть целью. Сумма денег не может быть целью жизни. Поэтому подменами лучше, конечно, не заниматься. Смотреть в корень. Благодарю, Галина. А следующий вопрос, реплика от Кирилла Корюшина. У нас, безусловно, есть концептуальная власть, только она не совсем у нас, в кавычках. Ну, здесь, я думаю, Алексей уже выше говорил про этот вопрос. Поехали, есть что-то туда добавить? Поехали дальше. Дальше. Дмитрий Иванов. Как заниматься исследованием мироздания обычному человеку? Выкидывать смартфон, брать учебники и практиковаться в жизни? Не совсем по теме эфира вопрос, но если есть что-то добавить, есть у кого что-то сказать? Не, ну просто опять, если есть желание такое, то есть масса всевозможных есть специалистов в этом области, посмотрите какие-то эфиры специалистов и определитесь, хотите ли вы это заниматься этим. И насколько это может быть, если вам это на самом деле интересно и по душе, то это может стать вашим делом. Единственное, что не просто, наверное, заниматься законами мироздания, а как использовать эти законы мироздания для того, чтобы их использовать на практике. В практике. Ну, то, с чего я начинал, да, с естественных законов. Те, которые природой определены. Вот надо на сознание этих естественных законов и пускать свой пытливый ум. А для этого все хорошие. Кстати, несколько вот можно почитать сейчас законе о всеобщем законах, о всеобщих законах всего, который Михаил Иванович Беляев сейчас выпустил книгу. Вот, посмотрите тоже его там, Бондаренко посмотрите, о первенстве закона любви. Вот, тоже какие-то из вопросы из изучения того же мироздания. Ну и почитайте, это самое, послушайте лекции разных наших мыслителей, которые очень много всего в эфире говорят каждый день. Благодарю, Сергей. Галина, Алексей, есть что-то добавить к вопросу? Я могу добавить, есть очень простой способ. Начни с себя. Если человек знает себя и понимает, по каким законам существует и создан сам человек, то законы для мироздания, они в принципе, ну, на том же принципе основаны. Поэтому можно... Закон подобия, что вверху, то и внизу. Можно начать с себя. Ты всегда у себя есть. Поэтому изучить себя проще, чем мироздание. Каждому свой уровень понимания. Ну, тоже мироздание, кусочек мироздания. Конечно, основной. Благодарю, Галина. Дмитрию скажу. Дмитрий, вот все, что вы назвали, все это инструменты, все это приспособления, все это методики и так далее. Смартфон чем отличается от учебника, если в смартфон залиты электронные версии учебников, например? Почему именно вот такое? Или смартфон, или учебники? Ну почему такая вот категоричность-то? Тут у меня есть смартфон, но то есть мне проще сегодня посмотреть в смартфоне вот эту вот какую-то лекцию, либо прочитать текст, да я открою его. Нет смартфона, там планшет, компьютер и что-то еще, да я открою. Нет этого, да я учебник открою. Просто надо понимать, если мне необходимо получить информацию, я буду ее искать где только возможно. Учебник, значит, учебник, справочник, интернет и так далее. Причем есть категоричность такая. Выкинь смартфон. Ну, давайте, наверное, поговорим, какой смартфон должен быть цвета? Вот голубенький, красненький, зелененький. Как вот лучше обучаться? Может быть, желтеньким лучше обучаться? А учебник какой должен толщины быть? 100 страниц, либо в 300? Мне тут, наверное, давайте в 250 все-таки. Вот если больше 250, это уже не учебник. А если меньше 100, значит, тоже уже не учебник. Вот такую категоричность давайте применим. Ну, наверное, как идиот я сейчас выгляжу. Ну, зачем? Зачем опускаться до такого очень упрощенного детского подхода? Либо так, либо так. Да и то, и другое, и третье. Это инструменты, это приспособления, это способы. А как вы это? Для чего? Это уже другой вопрос. Все хороши инструменты, способы, если они приносят пользу себе, семье, роду, обществу, миру, если вы исполняете свое предназначение божественное. Если вы человек, все инструменты хороши. А если вы что-то вы применяете, тот же планшет берете и по голове кому-то сажаете этим планшетом, ну и что будет? Благодарю, Алексей. Следующий вопрос снова от Дмитрия Иванова. В научных институтах растет ли сейчас смена или преподаватели, выращенные в советских школах? Ведь это последние оплоты современной научной мысли. Полно. Сергей? Полно. То есть очень много студентов, достаточно интересных. И наша молодежь талантлива, ну как и весь наш народ. Единственное, что как бы сама система образования у нас немножко в запущении, но всегда находятся сподвижники в институтах, которые находят людей, находят студентов необходимых, то есть, ну, необходимых, а заряженных на развитие. Создаются всевозможные кружки, сообщества, группы рабочие, то есть коллективы, которые выдают такие вещи: «мама, не горюй». То есть нам и не снилось. Поэтому наша задача, мы, кстати, работаем с институтами. Вот, трудно с преподавателями, со студентами нет. Да, Сергей, благодарю. Галина, Алексей, что-то по вопросу есть сказать? Нету, тогда двигаемся дальше. Дмитрий Иванов спрашивает, чем плохи такие общественные проекты, как форум Таврида, территория смыслов, где молодые люди могут получить деньги на свои соцпроекты культурной или иной направленности? А кто сказал, что они плохие? У них свое место, просто своя ниша. Единственное, что, опять-таки, можно было бы посмотреть какие-то проекты, которые развивает государство, и вовлекать студентов и тех, вот молодежь, вовлекать в реализацию этих проектов. И от них попросить, например, варианты механизма реализации этих проектов. А так получается, как бы растаскиваем опять деньги, вот эти, которые платятся на стипендии, по сторонам. Но и есть большое сомнение, что эти проекты направлены на то, чтобы готовить будущий управленческий персонал. Большое сомнение есть. На самом деле, не для нас это, скажем так, не для России все это делается. Но это мое мнение. Хотя всякому новаторству, всяким идеям есть и должно быть место. То есть и тоже мы до конца не понимаем, для чего это нужно, и это очень плохо, что мы этого не понимаем. Но детям нравится, дети с удовольствием туда едут, какой-то опыт получают, общение они там получают, знания получают, и слава Богу. Благодарю, Сергей. Здесь вот тоже хотел бы спросить, а «Лидеры России» такой вот проект, он хороший или тоже какой-то, так скажем, государственный, со своей целью именно, не для того, чтобы управленцев на местах где-то ставить. Не находят, но опять, как сказать, нужно готовить людей под реальные задачи, которые решает государство в регионах, и нужно готовить опять-таки тех людей, которые отбирают, и те конкурсы, которые проводятся, они опять проводятся в старой парадигме. То есть опять в монетарной системе, да, то есть не отбираются люди, которые могут что-то новое привнести. Новые модели, новые подходы. То есть все это как бы опять выбирается, исходя из религии денег. И вот то, о чем Галина говорила, от жажды нажива. Да? То есть мы как бы ставим задачу извлечения прибыли из всего, что бы то ни было. Управление регионами, государством – это совершенно не про деньги. Это как раз вот о смыслах, о концептуальных построениях, о финансовых моделях, о развитии, о заботе о человеке, о создании среды развития человека, о создании возможностей для реализации человеком его творческих и божественных возможностей, а не о деньгах. А вот где-нибудь вы видели в «Лидерах», чтобы там говорил о этом. Плюс еще очень это самое, меня очень возмущает всегда, как бы, когда нашли какую-то форму интересную, там, групповую динамику, да, и теперь как бы лепим везде, где угодно, эту групповую динамику. Причем как бы в группе, которая производит знания, находится там министр, губернатор, студент, аспирант и еще кто-то. Ну и как вы думаете, средняя температура по палате больных, она какая? И в чью сторону? Вот, как, вот и все. То есть никакого там, как вы только, все ваши творческие потуги, как студента-аспиранта, они прекращаются на уровне выслушивания авторитетных членов вашей группы. То есть нельзя вот в групповой динамике, где усредняется мнение, где берется температура, средняя температура по палате больных, нельзя генерировать какие-то новшества, какие-то решения. Мы опять выходим на средние серые уровни принятия решений и вот этих уровень этих решений. Благодарю, Сергей, Галина, Алексей. Есть что-то добавить к вопросу? Нету, тогда двигаемся дальше. Дмитрий Иванов спрашивает. Проект «Разговор о важном» разве не воспитывает духовные скрепы в молодежной среде? Сергей, есть ответ? Наверное, воспитывает. То есть много проектов. То есть, Давайте я это тоже дополню. Дмитрий, да дело не как называется проект. Дело в том, для чего он воспитывает. Какая цель воспитания? Опять, создать грамотных потребителей, умеющих с калькулятором в айфоне или там в смартфоне посчитать скидку свою, там бонусную программу, взять правильный там кредит какой-то или что-то еще, либо стать творцом, созидателем, хозяином, производителем. Понимаете, да? Вот в чем вопрос-то. Как это называется и кто это финансирует, там, Тавриду, территорию смыслов или что-то еще. Вот исходя из этого, надо понимать, какая поставлена цель. Если цель поставлена подготовить руководителей, которые эффективные менеджеры, которые в Китае купил за рубль, а здесь за 100 продал, это один вопрос. Или это тот, кто создаст народную экономику, это другой вопрос. И тот, и другой, и того, и другой, вернее, можно подготовить на территории смыслов и на Тавриде. Какая цель поставлена вот в программу действий, что, исходя из цели, включено? Кого готовить, кого воспитывать, кого продвигать? То же самое здесь, разговор о важном. О чем о важном? Для женщин, для мальчиков, там, да, для девочек, для стариков? О чем разговор? К чему он приводит? Просто поболтали, поговорили, либо на что-то сподвигли? Вот это важнее всего. Вот всегда задавайте вопрос, Дмитрий. Всегда задавайте вопрос себе. Какая цель? Если вы не задаете этот вопрос, а сразу впрягаетесь в какое-то дело, то тогда у вас будет бесцельная жизнь. А где нету цели, тогда нет пути. Значит, непутевая жизнь будет. А если вы непутевый, то в этом случае что-то до хорошего себе, своей семье, роду создадите. Вот первый вопрос должен быть. Какая цель? Вот это сам разговор о важном, Тавриде, территории смыслов и так далее. Вот об этом задумайтесь. И тогда вопросы отпадут. Благодарю, Алексей. Я бы хотел спросить еще, так скажем, расширить этот вопрос у Галины. Вот уклады, которые назывались... Есть ли там место вот именно духовной, да, духовным ценностям вот в этом колесе баланса жизни, которые, где были потребности человека расписаны? Ведь, потому что если вот эту управленческую ромашку поставить людей, которые не будут духовно как-то расти и развиваться, к осознанности стремиться, для них вот слова такие, как там честь, совесть, это все пустые звуки будут, а значит они в любых вопросах управленческих, они просто там поссорятся, как дети, не найдут общих, так скажем, точек соприкосновения. Вот как-то решается там, есть этот вопрос от духовной? Ну, у нас есть там психологический уклад, и он включает в себя так называемую духовную психологию. И внутри нее обсуждаются данные вопросы. Но хорошая мысль, можно еще подумать именно над духовным укладом, куда включить вот то, что Алексей рассказывает. Да, мы, наверное, создадим такой, возможно, даже совместно. Ну, просто у нас еще есть методологический уклад, и у нас методология своя есть, где есть система принятия решений, критериев, и там один из уровней как раз из группы критериев, это как раз критерии духовности, мировоззрения, как критерии принятия решения. Да, чего нет в системах принятия решений в нашем законодательстве. Когда рисуются хорошие законы, говорится, а механизмов принятия решения нет, и механизмов использования этого нет. Вот у нас такие механизмы есть. Благодарю, Галина, благодарю, Сергей. Следующий вопрос от Дмитрия Иванова снова. Кто будет дальше продвигать общественные институты, если приходит поколение с массой молодежи с калейдоскопическим мышлением, или эта болезнь будет излечена с помощью общественных дел? Кто ответит, кто начнет отвечать на вопрос. Давайте коротко, просто уже это давай, самое. Сергей, да. Наверное, надо закругляться уже, потому что вопросы там по кругу идут. Мы будем, вовлекая все большее количество людей в оборот, в свой оборот, вовлекая их в совместные дела, вовлекая в использование совместных критериев, которые используют те же самые духовные критерии, которые вот развивают вот эту целостность, о которой мы говорим. На самом деле, как бы вот я очень много студентов встречал, и молодежь встречал, которые с удовольствием об этом говорят, и которые готовы взаимодействовать в этом направлении, ну, буквально в субботу у нас было большое такое собрание, где, там человек 30 было до 35 лет. То есть достаточно молодые ребята, которые вовлечены, которые являются владельцами кооперативов, там, производственными, кооперативными, потребительскими обществами владеют. То есть, и они как раз, вот их не нужно ни убеждать ни в чем, то есть они вам горло перегрызут за духовное начало на общество. Благодарю, Сергей. Галина, Алексей, есть что-то ответить на вопрос? Да нет, по кругу-то, я думаю, не надо уже ходить, потому что было много что сказано, и этот вопрос подразумевает, что ответы-то уже были даны. Уже были, да. Давайте послушаем сначала, Дмитрий, послушаем сначала, там уже все было сказано. Да, благодарю, Алексей. Уважаемые гости и радиослушатели, все вопросы и реплики на сегодня у нас закончились. Наш эфир подходит к завершению. И я благодарю всех, кто был с нами, всех, кто поддерживает Народное Славянское Радио как материально, так и своим участием, активностью в эфирах. Благодарю наших гостей за то, что пришли к нам в очередной раз в гости, поделились добрыми мыслями, информацией, знаниями, возможностями. И по нашей доброй традиции предлагаю вам, уважаемые гости, сказать от себя несколько напутственных, светлых слов для всех добрых людей, кто нас смотрит и слушает. Галина, начнем с вас. Да, спасибо. Я уже тоже по традиции посоветую людям, чтобы всегда рядом с вами были понимающие ваши люди. Это очень важно для душевного спокойствия. Всем добра, счастья. Да. Гармонии, счастья и радости. Сергей, благодарю. Алексей. Будьте здоровы, живите в любви, тогда будете счастливы и рады этой жизни. А для того, чтобы это все у вас произошло, познайте себя и главную цель своей жизни. Поймите, кто вы и для чего пришли в этот мир. И все тогда сложится, потому что ничего против вас в этом мире, если вы в нем уже находитесь, нет. Этот мир был создан конкретно для каждого из нас, в частности для вас. Быть добру. Благодарю вас, уважаемые гости, за напутствие. И на этих добрых словах я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 16 августа 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Как улучшить жизнь человека». В гостях у нас были Сергей Нехаев, Галина Кобейкина, Алексей Орлов. Управлял эфиром Щербаков Алексей, за чатом следила Большакова, эфир вел Петров Виталий. Друзья, давайте не будем... За что ему большое спасибо. Виталий. Друзья, да, спасибо. Благодарю, Сергей. Уважаемые зрители, давайте не будем находиться в стороне. Если темы наши, которые мы освещаем на Народном славянском радио, были интересны, полезны, то ставьте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Ваша активность на наших ресурсах помогает увидеть эфиры еще большему количеству людей, а значит, приносить еще больше добра, света в каждый дом. Ну а я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Будь добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.